Глава 11. Модули выглядели так, будто вот-вот развалятся. В симуляторах, подобных этому, мы с Лукой учились бегать по вихрям, когда были кандидатами в кураториум. Круглые корпусы диаметром около 3 метров, похожие на гигантские ходовые колеса. Нас привязывали к ним внутри, и наш разум проецировался в виртуальный мир. Было ощущение, что ты в реальном пространстве, хотя тело оставалось там, где и было. Я провела бесчисленное количество тренировок и симуляционных прыжков в этих модулях. По крайней мере, в модулях, которые были довольно похожи на эти 2. Металлические скобы во многих местах погнулись, держатели для ног и рук скрипели, на некоторых соединительных элементах я увидела пятна ржавчины. Гилберт очень внимательно следил за выражением своего лица. При этом у него подергивалась нижняя челюсть. Пока Ариса объясняла, откуда они взяли модули из склада кураториума для бракованной техники, и что лучший техник города чудес только что их отремонтировал, 70-летний мужчина, который пару лет назад прочитал руководство по модулям, он слушал, не перебивая, а потом любезно поблагодарил ее. Я завидовала Гилберту, что он был таким спокойным, потому что в моей голове сразу несколько голосов бились в истерике. Если ты зайдешь в этот модуль, то ты умрешь. Конечно, я знала, что модуль на самом деле не убьет меня, но все было похоже на то, что эта штука определенно захочет попробовать это сделать. Я знаю, что они выглядят немного устаревшими. Ариса положила руку на внешнюю скобу. В ответ на это конструкция громко застонала. Улыбка Гилберта стала менее широкой. «Мы благодарны за то, что можем ими воспользоваться». «Скажи это снова через 30 минут», — подумала я, — «если мы еще будем живы». Я не знала, что эти модули можно использовать и для общения. Ариса выглядела очень заинтересованной. Я вспомнила, как в деревне Швиммеров она несколько раз говорила с Бейлом о наших технологиях и о детекторах. Я думала, что бегуны только тренируются в них. «Это основное применение», — сказал Гилберт. «Дополнительные модули, необходимые для связи, очень дорогие, так что очень немногие могут позволить себе приобрести такие». Ариса издала жужжащий звук, показывая, что понимает Гилберта. Она направилась к пульту управления, где Лука уже работал над программным обеспечением. Гилберт внимательно посмотрел на меня и приподнял бровь. «Я могу встретиться с родителями Беллиена один», — сказал он, и я вздохнула. «Мы оба знали, что я лучше позволю этому модулю сломать себе все кости, чем останусь в стороне. Нет, я хочу принять участие». Гилберт кивнул. «Элейн, я... Все хорошо. Говорить будешь ты». Он подошел ко мне ближе, и его взгляд стал добрым. «Я знаю мистера Треверса. Не особенно хорошо, но...» Он выдавил что-то вроде улыбки. «Я знаю, как нужно разговаривать с такими людьми». «Со снобами?» — усмехнулся Лука, стоявший у консоли. «Нет, я имею в виду...» Гилберт замолчал, закатив глаза. «Ну ладно, да, со снобами». Я глубоко вздохнула и попыталась вспомнить ту небольшую информацию о родителях Бейла, которую видела в их файлах. Ховард и Сесилия Треверс. Владельцы Треверс Инкорпорейтед, крупнейшей компании по продаже элитной недвижимости на европейской территории. Женаты, 24 года, проживают в Новом Лондоне, 1 ребенок. «Мы готовы», — сказала Ариса, и я побежала к модулям, оглянувшись на остальных через плечо. Все сидели в тамбуре за оконным стеклом. Сьюзи, Фагус, Холден и даже некоторые из заблудших детей могли наблюдать оттуда за симуляцией по видео. Хотя не хватало Тифа. Утром произошла переброска войск в сторону Нью-Йорка, и он отправился туда с одной из групп заблудших детей. Я встала в модуль, подняла руки и ноги, которые все еще болели от тренировочных пыток последних нескольких дней. Пока Ариса пристегивала меня, поймала взгляд Холдена за стеклом. Он наклонился вперед с напряженным выражением лица. Он знал родителей Бейла. И я подумала, не разумно ли было бы взять его с собой? Но Гилберт считал, что разговор должны вести только двое, чтобы Треворсы не почувствовали, что мы давим количеством. Предохранители со щелчком встали на место, и теперь я действительно оказалась во власти этого модуля. Попробовала пошевелить ногой, и где-то внутри аппарата раздался металлический лязг, как будто отвалился винт. Я зажмурилась. Надеюсь, модуль продержится, пока мы не получим то, что нам нужно. Лука прикрепил электроды к моим вискам, затем еще раз проверил предохранители. Уголок его рта приподнялся. «Можно использовать с ограничениями», я бы сказал. «С ограничениями?» — повторила я. «Ну да. Если бы тебе пришлось куда-то бежать с этим модулем или захотелось его перевернуть, то я бы серьезно забеспокоился», — Лука подмигнул. «Но для того, чтобы оставаться на месте, этого будет достаточно. Все, что тебе нужно, — это вести себя прилично». «Ха-ха». «Вы готовы?» — спросила Ариса. Лука отошел от Гилберта после того, как привязал его, и повернулся в ее сторону. «Да», — Ариса улыбнулась. «Ну, тогда удачи». «Ограниченное использование. Ограниченное использование. Ограниченное использование». Трижды повторила я очень быстро, и по моей шее вверх пошел какой-то зуд. Ощущение, словно кто-то сильно тянет за волосы, заставило вздрогнуть. И в следующий раз, когда я моргнула, я оказалась в темной комнате, где пахло кожей и мужским парфюмом. И я смотрела в голубые, как лед, глаза мужчины. Темно-красные диваны углом, приглушенный свет, обшитые черными панелями стены. Вдоль стен высокие книжные полки и старый глобус. С другой стороны ряд окон, затемненных жалюзи. Какую бы симуляцию Гилберт не выбрал для встречи, эта комната выглядела невероятно старомодной и очень по-снобистски. «Мистер Треворс», — произнес Гилберт, — «я рад снова видеть вас». Он шагнул вперед и пожал руку человеку, стоявшему перед диванами. Ховард Треворс был высокого роста. У него были темные волосы с проседью, и одет он был в явно очень дорогой черный костюм. Его лицо казалось то похожим на лицо Бейла, то нет. В уголке рта была складка, из-за которой он выглядел сердитым и холодным. За отцом Бейла стояла женщина в платье-футляре, туфли-лодочки в тон платью, правильно подобранная сумочка и соответствующие серьги. У нее были темно-каштановые волосы, которые она убрала наверх, и тонкие, почти кукольные черты лица. Это была, вероятно, Сесилия Треворс, мать Бейла. Она стояла как вкопанная, пока ее муж сжал руку Гилберту, глаза были прикованы ко мне. Зрачки двигались, но в основном она не шевелилась. Совсем. Только когда мистер Треворс окликнул ее резким «Сиси!», она очнулась от оцепенения. «А вы девушка Беллиэна», — сказал мистер Треворс, обращаясь ко мне, когда я собиралась протянуть ему руку. Я замерла. «Извините?» «Мы видели вас на розыскных плакатах. Вы та девушка, которая вместе с ним выпустила на волю всех сплитов». Я опустила руку. Гилберт откашлялся. «Мы здесь не поэтому, мистер Треворс. Мы...» «Да, это я», — прервала я Гилберта. Мистер Треворс холодно улыбнулся. Мы все еще стояли, он был на голову выше меня, но я не боялась его. Он внимательно смотрел на меня своими голубыми глазами, которые были удивительно похожи на глаза Бейла. «И? Каково это — ощущать себя человеком, ввергнувшим весь мир в войну?» — спросил он меня. «Вы еще вообще в состоянии смотреть на себя в зеркало?» «Ховард!» Впервые раздался голос миссис Треворс. «Мы же договорились, что...» «Успокойся, Сиси». Отец Бейла присел на диван. Гилберт также занял свое место, и я, хоть и предпочла бы стоять, последовала его примеру. Мистер Треворс щелкнул пальцами, и его жена села. Лицо миссис Треворс было действительно похоже на лицо фарфоровой куклы, как будто она воздвигла стену вокруг себя и своих эмоций. Бэйл тоже делал так раньше. «Вы получили наше сообщение?» — спросил Гилберт слишком дружелюбным голосом, на что Треворс кивнул. «Вас интересует наша предыдущая жизненная ситуация. Должен сказать, странная просьба». Гилберт немного помедлил. «Информация важна для нас», — произнес он наконец. «Она может иметь решающее значение для остановки Красной Бури». «Вы хотите сказать, для остановки Беллиена?» Гилберт вздохнул. «Ну, да. К нашему огорчению, Беллиен в настоящее время является частью Красной Бури». «Что вы с ним сделаете, если найдете?» — спросил мистер Треворс. «Мы постараемся помочь ему». Гилберт ободряюще улыбнулся. «Вы можете рассчитывать на это?» Мистер Треворс фыркнул. «Ну, он этого не заслужил». Я сверкнула глазами в его сторону. «Прошу прощения, Элейн», — произнес Гилберт и поднял руку в знак предупреждения. «Что здесь непонятного?» — спросил меня мистер Треворс. «СМИ показывают это весь день. Беллиен несет ответственность за всю ситуацию. Вы не видели репортажи про Москву? Он проник в систему защиты. В первую очередь именно из-за него Красная Буря и проникла в город». «Во всем этом виноват Варус Хоторн», — прошипела я. Мистер Треворс приподнял одну бровь. «Но он не убивает вихревых бегунов одного за другим». Я сжала руки в кулаки. «Он не знает, что делает», — выдавила я из себя, и мать Бэйла посмотрела на меня. «Они дают ему наркотик под названием Скоуп. Он делает только то, что ему говорят люди Хоторна». «Вы вообще-то должны были знать об этом», — вмешался в наш разговор Гилберт. «Я проинформировал об этом кураториум в Нью-Йорке несколько недель назад». Мистер Треворс откинулся назад. Если состояние Бэйла и было для него новостью, то он не выказал своего удивления. «Давайте приступим к делу, мистер Вудроу. Что вы предоставите нам за нашу информацию?» «Он что, хотел вознаграждение?» Я вцепилась в подлокотник дивана, чтобы не дать волю гневу. Гилберт провел пальцем по дисплею своего детектора, и в воздухе появилась голограмма. Движением пальца она скользнула по воздуху прямо к мистеру Треворсу, остановилась над его детектором и стала медленно поворачиваться. «Большая часть вашего бизнеса была разрушена во время войны», — сказал Гилберт, пока мистер Треворс увеличивал и изучал голограмму с текстом. «Если мы победим Красную Бурю, кураториум будет готов восстановить вашу компанию. Кроме того, вашего сына помилуют, если...» Треворс отодвинул голограмму в сторону. «Я хочу иметь право голоса». «Прошу прощения?» Гилберт прищурился. «Когда эта война закончится, и мы выиграем? Когда сплиты вернутся в свои зоны и система будет восстановлена, я хочу получить право голоса в кураториуме. И еще я хочу, чтобы моя компания стала прямым партнером для всех институтов». Я сидела, не шевелясь, но на сей раз так сильно вцепилась пальцами в кожу дивана, что почувствовала, как она рвется. Перевела свой взгляд на мать Бэйла, но та сидела, уставившись в пустоту. Неужели ей действительно нечего сказать? Гилберт глубоко вздохнул, положил свою руку на мою и провел по ней большим пальцем. «Согласен». Как только он произнес эти слова, в документе на голограмме появилось несколько новых строк, фиксирующих только что произнесенное. Под всем этим появилась галочка. Это был договор обязательной силы. «Ты же это не серьезно?» — прошептала я, когда до меня постепенно дошло, что Гилберт был хорошо подготовлен к такой ситуации. Он знал, что нужно будет покупать Читу Треворс. Его пальцы сжали мои. Тихая просьба. Все будет хорошо. Замечательно. Отец Бейла проигнорировал мой комментарий, который он, должно быть, прекрасно слышал. Итак, что вы хотите знать? Вы жили в этом жилом комплексе на небезопасных территориях с 2080 по 2086 год, сказал Гилберт, касаясь своего детектора. Появилась голограмма, показывающая высотки с воздуха. В двухкомнатной квартире, верно? Мистер Треворс скрестил ноги. Да, две комнаты в ужасном месте. Время, которое я вспоминаю, очень неохотно. Я ненавидела его. Мое сердце бешено колотилось в груди, но я сохраняла спокойствие и не сказала ни слова. За это нужно было вручить чертову медаль. Были ли в этом жилом комплексе какие-нибудь места, которые мог бы посещать Беллиан? Тихо продолжил Гилберт. Какие-то любимые места, куда он мог бы вернуться сегодня. Беллиан с юных лет был несчастным ребенком, кратко сказал мистер Треворс. У него не было друзей, он предпочитал одиночество. Может быть, он был несчастен, потому что вы были его отцом? Я слишком быстро произнесла эти слова, не в силах сдержать их. Я услышала, как вздохнул Гилберт. Рот мистера Треворса скривился в гневе. «Вам следует больше контролировать свою малышку, мистер Вудроу, иначе этот разговор закончится очень быстро, а у меня уже есть то, что я хочу от вас». «У вас вообще ничего нет», — прошипела я, «потому что если вы не поможете нам найти Бейла, мы не победим. Тогда Нью-Йорк сравняется с землей, а вместе с ним ваша компания». «Бейл?» — улыбнулся мистер Треворс. «Боже мой, так он себя теперь называет!» Гилберт откашлялся и повернулся к матери Бейла. «Миссис Треворс, может, вы что-нибудь вспомните? Какое-нибудь место, где он мог бы проводить время? Мы знаем, что в последние недели Бейлиан был в квартире в Новом Лондоне несколько раз. Но мы не можем найти никаких следов в самой квартире. А нам очень важно, чтобы мы его выследили». Миссис Треворс качнула головой всего один раз, прежде чем снова замерла. «Мне очень жаль, мистер Вудроу. Боюсь, мне придется вас разочаровать», — прошептала она. «Это был ваш единственный вопрос?» Мистер Треворс выглядел удивленным. «Тогда я должен сказать вам, что вы не очень хорошо умеете вести переговоры». «В отличие от вас», — сказала я. «Сколько денег дал вам Хоторн тогда за Бейла?» Гилберт сердито посмотрел на меня, но мистера Треворса нисколько не смутили мои слова. «Сумма была вполне разумной». Я беззвучно засмеялась. «Вы подонок». Он не имел ничего общего с Бейлом, только цвет глаз. Совершенно ничего. Мистер Треворс встал и застегнул пиджак. «В этом мире каждый должен видеть, где он находится, мисс Коллинз. И вы можете принимать меня за чудовище. Но у моего сына были все варианты, потому что это я дал их ему. И это было его решение ничего из этого не извлекать». «Вы продали его!» — крикнула я и тоже поднялась. «Вы отдали его! А Хоторн гонял его по всему миру! Ему пришлось годами бороться за свою жизнь, а ведь он был еще ребенком!» Последнюю часть я адресовала матери Бейла. Я выкрикнула это прямо ей в лицо. Мой голос звучал истерично даже для моих ушей. На долю секунды мне показалось, что ее лицо дрогнуло, но потом фарфоровая маска снова вернулась. «О, да!» Бейл определенно научился этому у нее. Мистер Треворс проигнорировал меня. Вместо этого он протянул руку Гилберту, который пожал ее после некоторого колебания. «Желаю вам удачи в поисках, мистер Вудроу», — сказал отец Бейла. «Я буду ждать вашего звонка, как только красная буря будет повергнута». Он замолчал, затем отвернулся. И если мой сын умрет в результате ваших поисков, мы ожидаем, что его последнее имущество будет передано. Я размахнулась еще до того, как он закончил говорить. Мой кулак врезался в лицо мистеру Треверсу, и я почувствовала, как у него сломался нос. И хотя это была всего лишь симуляция, он явно вспомнил, что такое боль. «Элейн!» — крикнул шокированный Гилберт, пока миссис Треверс поддерживала своего мужа и смотрела на меня. Я едва осознавала это из-за своего гнева, со слезами на глазах. «Это ваша вина!» — кричала я, и в это время у меня в шее началось легкое покалывание, а комната задрожала, как будто у нее был дефект изображения. «Вы отдали его! Это из-за вас Хоторн использует его! И если наш мир рухнет, то это тоже будет ваша вина! Это не он монстр, а вы!» Я хотела сказать еще больше, намного больше. Но потом у меня снова возникло ощущение, что меня тянут за волосы. В следующую секунду я вернулась в модуль, и держатель в моей руке, которая только что ударила по лицу мистера Треверса, замигал. Я посмотрела в сторону и уставилась на множество потрясенных лиц. Лука встал передо мной и широко улыбнулся. «Я же сказал тебе, ограниченное использование».